Освобождение Киева. Весь октябрь войска Ватутина пытались прорываться с Букринского и Лютежского плацдармов, но безуспешно. Против одного танкового корпуса Кравченко действовали две немецкие танковые дивизии, пусть и изрядно потрепанные в предыдущих сражениях. Ситуация пришла в состояние неустойчивого равновесия. Немцы не могли ликвидировать советские плацдармы, а Красная Армия прорваться с них вперед на запад. Восточный вал дал трещину, но пока еще оставался серьезным препятствием на пути красноармейцев на запад. Воронежский и Степной фронты в октябре 1943 года стали первым и вторым украинскими фронтами. Близилась зима, а линия фронта словно замерла на берегу Днепра. Для того, чтобы переломить ситуацию, требовались решительные действия. Ватутин изменил план наступления с целью нанести мощнейший удар с одного плацдарма, задействовав в этой операции все имеющиеся у него танковые соединения. Около 40 тысяч бойцов 3-й танковой армии, посаженные в танки, самоходки, бронетранспортеры и грузовики, были скрытно по ночам переброшены с Букринского на Лютежский плацдарм. Теперь танкисты Кравченко и Рыбалка должны были наступать плечом к плечу. Лучшие танковые соединения фронта были собраны в один кулак. Утром 5 ноября мощный удар артиллерии и танков расколол немецкую оборону. Передовые части 3-й танковой армии перерезали шоссе Киев-Житомир, лишив оборонявшихся в Киеве немцев хорошего шоссе для быстрого отхода. В тот же день корпус Кравченко подошел к Киеву с севера. В ночь на 6 ноября на улицах столицы Украины было светло, как днем, от орудийных и минометных залпов, осветительных ракет и летевших отовсюду трассирующих пуль. Огнем и гусеницами танкисты Кравченко проложили себе дорогу в центр города. Немцы начали поспешный отход из Киева. Утром 6 ноября город был полностью очищен от оккупантов. Очередная годовщина Октябрьской революции и дата освобождения украинской столицы совпали по чистой случайности. Весь октябрь войскам Ватутина ставили задачу выйти к Киеву, и будь у немцев меньше сил, то он был бы освобожден задолго до 7 ноября. В послевоенные годы появилась легенда о юбилейном наступлении, согласно которой Красная Армия любой ценой должна была освободить Киев к главному празднику страны Советов – Дню Октябрьской революции 1917 года. Однако в действительности Ватутин, не раздумывая, направил танковую армию дальше, на запад, а не развернул ее на Киев, чтобы гарантированно успеть освободить город к 7 ноября. F1. Советская противопехотная осколочная ручная граната оборонительного типа. Внешне имеет овальный ребристый корпус из сталистого чугуна, за что получила прозвище «лимонка». Оребрение сделано с целью образования при взрыве осколков определенного размера и массы. Общий вес гранаты с запалом составляет 600 граммов. Заряд взрывчатого вещества тротила имеет массу 60 граммов. Запал гранаты сделан универсальным и подходит также к гранатам РГ-41, РГ-42, РГД-5. Возможная дальность броска зависит от физических качеств бойца и в среднем составляет от 30 до 45 метров. Дальность разлета основной массы осколков находится в пределах 30 метров. Из-за значительного радиуса разлета осколков метать ее можно только из-за укрытия, из бронетранспортера или из танка. Название F1 и сленговая «лимонка» произошли от французской осколочной гранаты F1 модели 1915 года массой 572 грамма и английской гранаты системы «Лимона», которые поставлялись в России во времена Первой мировой войны. Другой вариант происхождения жаргонного названия – ее форма, напоминающая лимон. Первоначально гранаты F1 снаряжались запалом Ковешникова. В 1941 году Виценни и Бедняков разработали универсальный запал УСРГ. После войны он был доработан и служит по сей день под названием УЗРГМ. Универсальный запал ручных гранат модернизирован. Тактика, технические характеристики. Дальность броска 35-40 метров. Радиус поражения осколками 5 метров. 200 метров безопасное расстояние. Время замедления запала 3,2-4,5 секунды. Количество осколков до 300 штук.